Дверь распахнулась, и молодой Энслей влетел в комнату. За ним были Ральстон, Паттерсон, толпа белых и туземцев-христиан. «Вы получили какие-нибудь известия, полковник?» Профессор Мерсер вышел вперед. «Полковник Дресслер только что сообщил их мне. Все идет отлично. Наши остановились, но будут здесь рано утром. Опасность миновала». У двери раздались радостные клики. Все смеялись, поздравляли друг друга, жали руки. «А вдруг на нас нападут ночью?» — запальчиво крикнул Ральстон. «Что за дураки, чего они не идут скорее? Ленивые черти, их всех следует отдать под суд!» «Мы в безопасности», — сказал Энслей. «Неприятелю сильно досталось. Мы видели, как они уносили сотни раненых через горы. Они понесли страшный урон и до утра не посмеют напасть на нас». «Нет-нет, не стоит беспокоиться», — сказал полковник. «Конечно, до утра они на нас не нападут. И все-таки пусть каждый отправляется на свой пост. Нам не следует рисковать». Он вышел из комнаты вместе с остальными, но, выходя, обернулся и на мгновение встретился взглядом со старым профессором. «Оставляю все в ваших руках», — говорил этот взгляд. Ответом ему была суровая, решительная улыбка. После обеденное время прошло без нападения со стороны боксеров. Эта непривычная тишина, полковник Дресслер в том нисколько не сомневался, означала лишь, что китайцы собираются силами после дневной битвы с отрядом, посланным на подкрепление осажденным, и готовятся к неминуемому окончательному штурму. Остальным же казалось, что осада окончена и что число нападавших сильно уменьшилось от понесенных за день потерь. Поэтому к ужину за столом, на котором красовались три откупоренных бутылки шампанского, и был открыт знаменитый бочонок с икрой. Собралось веселое, шумное общество. Бочонок был довольно большой, и хотя каждому из присутствовавших досталось по полной столовой ложке деликатеса, содержимое его еще не было исчерпано. Эпикуреец Ральстон получил двойную порцию. Он клевал икру, словно голодная птица. Энслей также взял икры во второй раз. Сам профессор взял большую столовую ложку. Полковник Дресслер, зорко наблюдавший за ним, последовал его примеру. Дамы кушали икру с явным удовольствием, и только хорошенькая мисс Паттерсон, которой не понравился ее соленый острый вкус, едва дотронулась до порции, лежавшей на ее тарелке, несмотря на все приглашения профессора. «Вам, я вижу, не нравится мое угощение. Мне очень жаль, ведь я так берег его, чтобы угостить вас», — сказал старик. «Пожалуйста, отведайте икры». «Я никогда прежде не ела ее. Может быть, со временем она и понравится мне?» «Ну так вам следует попробовать прямо сейчас. Зачем откладывать? Кушайте, пожалуйста, прошу вас!» Веселая мальчишеская улыбка, словно солнечный луч, озарила хорошенькое личико Джесси Паттерсон. «О, как вы упрашиваете!» — со смехом проговорила она. «Вот уж не ожидала такой любезности от вас, профессор Мерсер. Если я и не съем икры, то все же очень признательна вам». «Вы, право слово, глупо делаете, что не кушаете», — сказал профессор с такой серьезностью, что улыбка замерла на лице Джесси, и в глазах ее показалось столь же серьезное выражение, как и у профессора. «Говорю вам, что глупо не поесть сегодня икры». «Но почему же? Почему именно сегодня?» — с недоумением спросила она. «Потому что икра лежит у вас на тарелке, и потому что грешно переводить такое добро». «Ах, право!» — вмешалась дородная миссис Паттерсон, наклоняясь через стол. «Оставьте ее, профессора, я вижу, край ей не нравится, но она не пропадет даром». И лезвием ножа мать девушки соскребла икру с ее тарелки и положила к себе. «Вот видите, не пропала, так что не переживайте, профессор». Но профессор переживал. На лице его появилось выражение, как у человека, встретившегося с неожиданным и страшным препятствием. Казалось, он о чем-то глубоко задумался. А кругом шел веселый разговор. Все говорили о планах на будущее. «Нет-нет, я не стану отдыхать», — заявил отец Пьер. «Для нас, священника, вовсе не должно быть отдыха. Теперь, когда школа и миссия уже устроены, я передам их отцу Амьелю, а сам отправлюсь на Запад основывать новые». «Так вы уедете?» — спросил мистер Паттерсон. «Неужели вы в самом деле собираетесь уехать из Ичау?» Отец Пьер шутливым упреком покачал почтенной головою. «Вам не следовало бы так откровенно показывать свою радость по поводу моего отъезда, мистер Паттерсон», — заметил он. «Ну, у нас с вами, конечно, расхождение во взглядах по некоторым вопросам, но против вас лично я ничего не имею, отец Пьер», — сказал пресвитерианец. «Хотя все-таки я не понимаю, как может умный, образованный человек в наше время учить бедных, ослепленных язычников, что общий гул протеста положил конец теологическим спорам». «А что вы намерены делать, мистер Паттерсон?» — спросил кто-то из собеседников. «Ну, я пробуду месяца три в Эдинбурге, чтобы присутствовать при годовом собрании нашего общества. Полагаю, Мэри, ты будешь рада походить по магазинам на Принцесс-стрит, а ты, Джесси, повидаешься со своими сверстницами. А осенью, когда наши нервы успокоятся, мы можем вернуться». «Да, нам всем необходимо успокоиться», — сказала сестра милосердия мисс Синклер. «Знаете, продолжительное напряжение нервов очень странно на меня подействовало. В настоящую минуту у меня в ушах такой шум». «Смешно, право, но я чувствую то же самое», — воскликнул Энслей. «Такой, понимаете, нелепый шум, словно в ушах у меня муха то взлетает, то садится. Ну, надо полагать, это происходит от избытка нервного напряжения, как вы говорите. Что касается меня, то я уеду в Пекин и надеюсь получить за это дело повышение. Там, кстати, хорошее поло, и это будет для меня самой лучшей сменой обстановки». «Ну, а вы, Ральстон?» «О, я даже не знаю. Просто еще не думал об этом. Мне, пожалуй, хотелось бы отдохнуть где-нибудь на юге, повеселиться вовсю и позабыть все беды. Так странно мне сейчас было видеть свои письма в комнате. В среду вечером все казалось таким мрачным, что я привел в порядок дела и написал друзьям. Правда, я не представлял, как будут доставлены мои письма, и решил положиться на удачу. Теперь эти письма всегда будут напоминать мне, как близки были мы к гибели. Думаю, я сохраню их на память». «Да, я бы тоже сохранил их», — сказал Дресслер. Голос его звучал как-то по-особому глубоко и торжественно, и все взоры обратились к нему. «Что это с вами, полковник? На вас словно меланхолия напала?» — спросил Энслей. «Нет-нет, я, напротив, очень доволен. Полагаю, ваши заслуги будут отмечены по достоинству. Мы все здесь в неоплатном долгу перед вами и вашим военным искусством. Не думаю, чтобы мы без вас продержались. «Леди и джентльмены, прошу выпить за здоровье полковника императорской германской армии Дресслера. Да здравствует полковник!» Все встали и с улыбками и поклонами протянули к полковнику бокалы. Бледное лицо полковника вспыхнуло от сознания профессиональной гордости. Что вы, при мне просто были мои книги. Правда, я не забыл ничего из того, чему они меня научили», — сказал он. «Хотя вряд ли можно было сделать что-нибудь еще. Если б дела у нас шли дурно, и укрепление наше пало, я уверен, вы не возложили бы вину за это на меня». Он печально оглядел всех присутствующих. «Думаю, что выражу общие чувства, полковник Дресслер», — сказал священник-шотландец, «если скажу, что...» «Боже мой! Что это с мистером Ральстоном?» Ральстон опустил голову на сложенные руки и спокойно заснул. «Не стоит обращать внимания», — поспешил вмешаться профессор. «У нас у всех теперь наступила реакция. Я нисколько не сомневаюсь, что мы все сейчас можем потерять сознание. Лишь сегодня вечером мы по-настоящему ощутим, что нам за это время пришлось вынести». «О, я вполне понимаю мистера Ральстона», — сказала миссис Паттерсон. «Давно уже меня так не клонило в сон. Голова едва держится на плечах». И она, закрыв глаза, откинулась на спинку стула. «Ну, знаете, никогда не видел ничего подобного», — с веселым смехом сказал ее муж. «Чтобы Мэри заснула за ужином? То-то она изумится, когда мы расскажем ей. Ха-ха! Но здесь в самом деле душно, и воздух какой-то тяжелый. Я вполне понимаю тех, кто заснет сегодня. Я и сам думаю скоро лечь». Энслей же пребывал в каком-то возбужденном, болтливом настроении. Он снова поднялся на ноги с бокалом в руке. «Мне кажется, нам следует всем выпить и спеть старинную шотландскую песню», — с улыбкой обратился он ко всем присутствующим. «Целую неделю мы гребли в одной лодке и за это время узнали друг друга, как не узнаешь в дни мира и покоя. Мы научились ценить друг друга и уважать те нации, которые мы здесь с собой представляем. Вот, к примеру, полковник Дресслер. Он представляет Германию, а отец Пьер — Францию. Профессор — американец. Мы с Ральстоном — британцы. А затем дамы. Храни их Господь. Во все время осады они были ангелами милосердия и сострадания. Я думаю, следует выпить за здоровье дам. Удивительное дело. Спокойное мужество, терпение и как бы это сказать, благородство и клянусь святым Георгием. Посмотрите на полковника, он тоже заснул. Проклятая погода. Она нагоняет сон. Бокал выпал из его руки и разбился о стол. А сам он опустился на стул и откинулся на спинку, что-то бормоча про себя. Мисс Синклер, бледная сестра милосердия, также подалась сну. Словно сломанная лилия лежала она, прислонясь к спинке стула. Мистер Паттерсон оглянулся и вскочил на ноги. Проведя рукой по своему разгоряченному лбу, он воскликнул: «Это что-то странное, Джесси! Почему они все заснули? Вот и отец Пьер! Он тоже заснул! Джесси! Джесси, твоя мать похолодела! Что это?» Сон или смерть? Открой окна! На помощь! На помощь!» Спотыкаясь, он бросился к окну, но на полдороги голова у него закружилась, колени подогнулись, и он упал ничком. Девушка также вскочила на ноги. С отчаянием и испугом в глазах она взглянула на распростертого на полу отца и безмолвные фигуры, сидящие в неестественных позах вокруг стола. «Профессор Мерсер, что это? Что случилось?» — вскричала она. «О, Боже! Они все умирают! Они умерли!» Старик огромным усилием воли поднялся со стула, хотя мрак смерти уже застилал ему глаза. «Дорогая барышня», — запинаясь, проговорил он, — «мы хотели избавить вас от ужасов китайского плена. Все было бы безболезненно для тела и души. Это цианистый калий. Я положил его в икру. А вы не захоте...» «Боже мой!» Она отодвинулась от него с расширенными от ужаса глазами. «О, чудовище! Вы чудовище! Вы отравили их!» «Нет-нет, милая, напротив, я спас их. Вы не знаете китайцев. Они ужасны. Через полчаса мы были бы в их власти. Поешьте же икры, дитя мое, пока еще не поздно». В эту минуту под самыми окнами раздался ружейный залп. «Слышите? Вот они. Скорее, дорогая, скорее, вы еще можете перехитрить их». Но девушка не слыхала его слов. Без чувств она упала на стул. Мгновение старик стоял, прислушиваясь к выстрелам. «Но что это? Милосердный Боже, что это? Неужели он сходит с ума? Или это действие снадобья? Ведь это приветствие европейцев! Да, вот и приказание по-английски! Это крик матросов! Сомнений нет! Каким-то чудом подкрепление все-таки явилось!» В отчаянии профессор сплеснул длинными руками. «Что я наделал? О, Боже, милостивый! Что я наделал?» — вскричал он. Командор Уингам после отчаянной ночной схватки первым вбежал в страшную столовую. Вокруг стола сидело бледное безмолвное общество. Признаки жизни виднелись только у молодой девушки, которая застонала и едва заметно шевельнулась. Но в комнате оказался еще один человек, у которого хватило сил исполнить свой последний долг. Пораженный командор, остановившийся у двери, видел, как медленно приподнялась упавшая на стол седая голова и как высокая фигура профессора, шатаясь, поднялась на ноги. «Берегитесь икры! Ради Бога! Не прикасайтесь к икре!» Прохрипел он и рухнул на прежнее место. Круг смерти замкнулся. 1908 год. Перевод Антоновой и Гилевы.